Вот так они стали раскручивать традиционный, сама понимаешь, какой бизнес с новых позиций. Лицо учителя оставалось невозмутимым, только по сузившимся и потемневшим глазам можно было понять, обсуждаемая тема ему, мягко говоря, небезразлична. «И крутят до сих пор?» – осторожно спросила Таня. «Судя по всему, да. Хотя тут странность такая. Некоторое время назад оба вдруг внезапно выпали из обозримого пространства. И до этого-то наблюдать за ними было не сказать, чтобы просто. А тут вдруг вообще исчезли. Как сквозь землю провалились. В той усадьбе никого. Слухи какие-то зыбкие. Вроде погиб и орданец, и хранитель его тоже». «Так может...» Таня не стала продолжать. «Не может», — отрезал учитель. «Если бы и орданец погиб, начался бы передел рынка. А это такая каша, что мало не покажется. А ничего подобного не происходит. Скорее наоборот. Наши аналитики говорят о некотором затухании, о снижении объемов. Это странно и непонятно. Но слухи насчет гибели – это именно слухи. Чушь, бред, туфта. Живы они. И ясно, что, скорее всего, не в стране. Но поди найди». «Почему?» – Таня не смогла скрыть удивление. «Все-таки люди известные». «По делам они, девочка моя, известные. Ну и все. Мы даже как они выглядят, знаем лишь в пределах самых приблизительных описаний. Сама посуди, что такое мужчина европейской внешности? Это он по нашим установкам, Андрей Сергеевич. А в жизни, может, Иван Петрович Сидоров, тихий предприниматель, у которого жена и четверо детей. Хотя нет, четверо перебор. Когда бы он успел? Двое, близнецов, мальчик и... мальчик», — подхватила Таня бессмертную цитату из служебного романа, окончательно изумившись. Шутил учитель редко, почти что и никогда, так что, похоже, он сейчас в ярости. Если такое вообще возможно. А через бизнес нельзя вычислить? Ну, тот легальный. «Умница», — похвалил ее Игорь Леонидович, но как-то печально. «Но ты представь, какое количество фирм и компаний образуется в России не то что ежегодно, ежедневно. А нам даже срок образования этого легального, с позволения сказать, филиала, известен лишь очень-очень приблизительно. Ясно, что фирма должна быть как-то связана с транспортом. Но как ни крути, а с транспортом так или иначе связан любой бизнес». «То есть этот самый предположительный Иван Петрович Сидоров – полная загадка?» Учитель кивнул. «Вот-вот. Кое-что мы, конечно, нащупали, все-таки не зря землю топчем. Но знала бы ты, каких трудов это стоило. Сбивались постоянно, теряли, на месте кружили. Если бы не твоя информация, может и... Мы ведь, девочка моя, не провидцы, и тем более не боги. Мы только люди. Мы не всевидящие, не всесильны, тем более, что и работать приходится постоянно на грани. И салют над нашими могилами, если оступимся, греметь не будет». Он замолчал, невидящим взглядом уставясь в мерцающее внизу море. Таня покосилась в ту же сторону. Пиратский кораблик, совершив очередной рейд, возвращался к пристани. Молчание учителя затянулось настолько, что Таня не выдержала. «Скажите, а Сергей, ну, Субботин?» Этот вопрос с первой минуты разговора и даже до него волновал ее, пожалуй, больше всех остальных. Он-то какое отношение имеет к этому Кариму, Андрею и вообще к наркосиндикату? Он с ними как-то связан? Знаком? Родственник? Или просто случайно попал в поле зрения? «Рад бы тебе ответить, да не могу», — развел руками Игорь Леонидович. «Фактов нет. Информации. Такой, чтобы можно было посмотреть, пощупать или понюхать. Хотя вот разве что понюхать. Но даже нюх, чутье, интуиция без фактов, сама понимаешь, ничто. Иногда мне кажется, что Субботин — часть игры, которую затеял Карим, а иногда, что он попал в нее случайно. Так бывает». «Игры? И какой же?» — настойчиво расспрашивала Таня, понимая, что подобное проявление любопытства — совершенно недопустимое нарушение субординации всех мыслимых правил. Но в конце концов, встреча у них неофициальная, да и прежние ее отношения с учителем никогда не умещались в строгую форму начальник-подчиненный. Так что можно себе позволить. В крайнем случае получит по носу, мол, не суй его куда не следует, ничего страшного. То ли Игорь Леонидович был схожего мнения, то ли у него, как обычно, были какие-то планы, в которых Танина любопытство играло свою роль, но ответил он, не колеблясь. «Видишь ли, девочка, и орданец не только алчен, беспощаден и везуч, он еще и маниакально мнителен, хитер и осторожен. Этот человек, если его вообще можно считать человеком, регулярно обновляет свое окружение. Просто на всякий случай, ради безопасности. Немало людей, которые, находясь вплотную рядом с ним, охраняя его или ведя совместные дела, считали себя его доверенными лицами и вмиг теряли его расположение, а зачастую и жизнь, попросту исчезали. Впрочем же, недвусмысленно давали понять, что лучше навсегда забыть об иорданце, иначе и их постигнет та же участь. «Это я уловила», — кивнула Таня, — «но, Сергей, не торопись». Учитель слегка нахмурился. «Каким боком тут проявился Сергей, я тебе сказать не могу. Но исчезнувший из нашего поля зрения иорданец», — Таня сжала кулак, — «и слухи о его гибели, он инсценировал собственную смерть». «Молодчина». Игорь Леонидович улыбнулся, словно они были в классе, и Таня только что решила трудную задачку. «Ты всегда была способной ученицей. Горжусь. Да, ты верно сообразила. Полагаю, иорданцу порядком надоели постоянные покушения. Дело было налажено, как часы с автоподзаводом. А уж средств, не только финансовых, но и технических, и человеческих, у него было более чем достаточно. Я даже допускаю, что он попросту устал. Устал от постоянного напряжения. От жизни на перекрестье снайперского прицела. Устал от непрерывной опасности, от страха за жизнь, свою и своих близких». «Близких?» Ошарашенный, даже с ноткой недоверия, переспросила Таня. «Не может быть. Неужели у этого персонажа есть близкие? Он способен кем-то дорожить?» «Представь себе», усмехнулся учитель. «У него имеется, ну или на тот момент, что мы его потеряли, имелась молодая жена, черт знает какая по счету, и маленький сын, в котором он души не чает. Потому что сына, наследника, больше не родил ему никто из его многочисленных женщин. Возможно, именно семья и стала причиной, побудившей несокрушимого иорданца удалиться на покой. Либо это одна из его бредовых причуд. Или, что еще более вероятно, иорданец затеял какую-то новую игру. И обстоятельства его, если можно так сказать, гибели, этого совсем не исключают. Эти обстоятельства стали известны нам не так уж давно. И, увы, не так подробно, как хотелось бы, но все же. Карим нетерпеливо посмотрел на часы. Оксана, как всегда, непростительно долго торчит перед зеркалом. С ума сойти, сколько времени у женщин уходит на макияж. Ну, простейшее же дело. Попудрила носик, провела помадой по губам, подвела ресницы и готово. 5 минут на все про все. Но нет, они рисуют себя медленно-медленно, сосредоточенно, словно художник, создающий предназначенный для вечности шедевр. Мазок кисти, шаг назад, оценивающий взгляд на холст. Легкая задумчивость, еще движение кисти. И снова долгие, почти мучительные раздумья. Нет, это никуда не годится, так и опоздать недолго. Он усмехнулся и своему деланному раздражению, и другим не столь очевидным мыслям. «Оксана, киска!» Подпустив в голос недовольства, крикнул Карим в распахнутую дверь будуара молодой супруги. «Ты не могла бы поторопиться, детка? Мы можем опоздать, самолет ждать не будет». Затевать полномасштабный скандал, тем более перед выездом, не хотелось. По прежнему весьма богатому опыту их семейных взаимоотношений он знал, Оксана затянет со сборами еще дольше. Отчасти из-за того, что в ее головке никогда не могло уместиться больше одной мысли сразу. Так что начни ссориться, она тут же бросит и макияж, и все остальное. «Ну, багаж, ладно, прислуга соберет, но не могу же я ехать с недокрашенным лицом». Было в этом еще и некоторое очаровательное упрямство. Так ребенок проверяет прочность родительской воли, с хитрой улыбочкой делая именно то, что нельзя. Удивительная вещь. Его, всесильного иорданца, боятся все, от врагов до ближайших соратников. А эта девчонка, похоже, вообще не знает, что такое страх, во всяком случае перед ним. Ведет себя как вздумается, даже дерзит на каждом шагу. А он, всемогущий, не только не карает ее за дерзость, но еще и потакает. Оксана подвернулась Кариму почти случайно. Знающие его люди сказали бы, что она и на одну-то ночь его не привлечет, разве что для разнообразия. Иорданец в женщинах предпочитал безмятежную тупость, обилие плоти, томность и безмолвное безоговорочное послушание. Худенькая, невысокая, шустрая, взбалмошная Оксана была совсем не в его вкусе. Не женщина, а тощий дворовый котенок, который ни на минуту не может усидеть на месте. Куда-то скачет, что-то непрерывно помуркивает. Но Оксана его развлекла. Ужимки и прыжки тощего котенка веселили и поднимали настроение. Ну да, по своему положению он мог держать хоть целый гарем волооких безмолвных наложниц. Но пища должна быть не только жирной и сладкой, она должна быть острой, иначе затошнит от скуки. В покорных гаремных дивах не было ничего острого, подушки безмозглые. Оксана же практически вся состояла из перца и огня. Хотя мозгов, кажется, и у нее не было, одни инстинкты. И Карим придержал котенка. А после и вовсе женился, повергнув в шок всех, кто его знал. Ну да, пусть себе изумляются, пусть даже шушукаются, что, мол, такому человеку жениться не полагается. Эта тощая девчонка сделала то, что не смогла ни одна из десятков ублажавших его красоток. Родила ему сына. Он-то уж было решил, что семя его проклято, и смирился, на все воля Аллаха. Крошечный смуглый мальчишка с неожиданной для новорожденного шапочкой черных волос, с упрямо и властно, как у него самого, сжатыми губами и тем же характерным разрезом глаз, его появление изменило все. Сердце старого, на самом деле не такого уж и старого, никто не знал, сколько ему лет, наркобарона дрогнуло. Вот для кого он старался всю жизнь. Вот кто унаследует его дело, станет правителем его хоть и тайной, но могущественной империи. Император тоже человек, у него будут и жена, и сын, наследник. Он, Карим, имеет на это право. В конце концов, перед законом, точнее, перед его служителями, он чист. Сколько бы менты ни бились, инкриминировать ему нечего. Улик нет, свидетелей тем более. Одни гниют в земле, другие боятся. Третьим невыгодно. И не будет выгодно, уж он позаботится. Да что там, Карим даже свидетелем никогда нигде не засветился. Так что не положено свое могут засунуть себе куда хотят, пока он их всех не положил. Нет уж, его наследник должен будет вступить в свои права на совершенно законных основаниях, и по закону официальному, и по неписанному, по тому, по которому не положено. Он хорошенько об этом позаботился, не будь он иорданец. Ну а Оксана... Что Оксана? Всего лишь женщина, которую надо баловать и смотреть снисходительно на ее глупые выходки. Забавный котенок, который, разыгравшись, бывает непослушным и даже дерзким. Пусть ее. Никто ведь не воспринимает всерьез котят. Ну а уж за Надира, сыночка, кровиночку, наследника, можно любое женское баловство простить. Мальчик рос точной копией отца. Как внешне, так и по характеру. Властный, упрямый, безжалостный, маленький деспот, не считавшийся ни с кем и ни с чем, кроме собственных желаний. Карим поощрял и упрямство, и высокомерие, и самовлюбленность сына. Мальчик рос, не зная отказа ни в чем, любой его каприз исполнялся незамедлительно. Перечить ему, тем более делать замечания, не смел никто, кроме матери. Во многом именно из-за сына Карим и решился на перемены. Нет, совсем отходить от дел он не собирался. Хотя накопленных капиталов хватило бы не только обожаемому Надирчику, но и правнукам, будь они благословенны на 200 лет вперед. Но призадумался, неплохо было бы взять на несколько лет передышку, отдохнуть, пожить в тишине и покое. Верный Андрей занимается делами уверенно и успешно. Может, вообще дело иорданца должен был унаследовать именно он, а вовсе не Надир. По крайней мере, формально. Зачем мальчику такое проблемное и опасное ремесло? Он мог бы вполне благополучно и спокойно жить, занимаясь чистыми легальными делами. А верный Андрей тем временем... На антикварном столике затрясся, засветился мобильник. Карим взглянул на экран. Ну вот, легок на помине. «Уважаемый Карим», — голос Андрея, как всегда, источал почтение на грани благоговения. Кариму это когда-то нравилось. «У вас скоро вылет. Я советовал бы выехать другой машиной из подвального гаража, а приготовленная пусть выйдет пораньше и движется прямо в аэропорт. Так безопаснее». «Да, Андрей, я понял». Карим отключил телефон, сдвинул брови и с ненавистью прошипел. «Уважаемый Карим, скоро узнаешь, сколько весит уважение Карима, шакал». «Каримчик, я готова!» Послышался веселый голосок, и в гостиную впорхнула Оксана. Свежая, накрашенная так, что и не видно никакой краски, точно только что умылась, сияющая глазами, зубами, улыбкой, принаряженная. Он залюбовался, что-то в ней все-таки есть. А уж какого сына подарила, за это многое можно позволить. Пусть себе капризничает, так даже веселее. Оксана, в свою очередь, оглядела мужа и надула губки. «Ты собираешься ехать в этом немыслимом костюме?» «Нормальный костюм, что в нем такого? Лучший лондонский портной мне шьет, не какая-нибудь массовка». «Темно-синий», — всплеснула она руками. «Мы через 3 часа будем у моря, а ты чуть не в черном. С ума сошел? Ты же сваришься заживо. Немедленно переодевайся». «Киска, в машине кондиционер, в самолете тоже. Прилетим, переоденусь. В чем проблема?» В недолгом, но ожесточенном споре победила Оксана. Кариму, признаться, нравилось, что она так своеобразно проявляет заботу. Ладно, что ему, трудно другой костюм надеть. Пусть будет светло-серый лен, если ей так хочется. А то и впрямь ехать пора. Не опоздать бы, в самом деле. По дороге в аэропорт машину Карима вместе с машиной сопровождения расстреляли из шмеля. Сухо закончил учитель. Ну, знаешь, тот, что в Афганистане «Шайтан трубой» прозвали. Тактико-технические характеристики напомнить или еще не забыла? Таня пожала плечами. Помню, чего там не помнить. Одноразовый реактивный огнемет, в зависимости от модификации, длина около метра, масса около 10 килограммов, можно в рюкзаке унести. Дальность до 800 метров, площадь поражения от 50 квадратных метров. Сухо, как на зачете, перечислила она. Переводя на общепонятный, вполне достаточно для того, чтобы сжечь пару идущих одна за другой машин. Не просто сжечь. Все, что не стало пеплом, спеклось в единую лепешку. Ну, то есть ошметки какие-то остались, конечно. Даже экспертизы кое-какие проводили. Но в целом все очень убедительно было. Так что все в это поверили. Даже я. Надо было надавить, но я был далеко, ничего проконтролировать не мог. Следствие провели спустя рукава. Наши прекрасные коллеги из полиции только обрадовались, что одним объектом стало меньше. Баба с возу кобыле легче. Даже экспертизы проводили спустя рукава. А ведь при отсутствии опознаваемых останков заподозрить инсценировку вполне можно было. Таня сделала последний глоток кофе. Это была уже третья чашка. А кофе здесь настоящий. Не то что какие-нибудь бескофеиновые помои. Но ничего, дополнительная бодрость сейчас не повредит. Ну вот, иорданец после этого действительно исчез, так что общая вера в его гибель более-менее оправдана. Но не тот он персонаж, чтобы так по-идиотски угодить в покушение. Любопытно, кстати, что никто из его, так сказать, коллег ответственность за обстрел на себя не взял. Между собой-то они общаются, и уж этим-то наверняка бы похвастались. Ты что, самого иорданца завалить? Авторитет сразу до небес взлетит. Но нет, никто на себя не взял. А вместе с иорданцем, заметь, исчез и его ангел-хранитель. Андрей, или как его на самом деле зовут. Но что еще любопытнее, передел рынка, а это война, так и не начался. Наблюдается некоторое затишье, но в целом все вроде как всегда. Маховики и шестеренки крутятся, разве чуть медленнее, но так бывает время от времени. Значит, Карим, он же иорданец. Таня не спрашивала, а словно подводила итог разговору. Учитель повернул к ней ноутбук с открытой на дисплее картой. «Видишь, севернее Сплита целая галактика островов. Судя по словам твоего киллера, иорданец должен быть где-то здесь. Понятно, что остров куплен по подставным документам на какую-нибудь левую фирму-однодневку. Этим путем его не вычислить. Так что слушай, смотри, наблюдай, разговаривай с людьми. Только умоляю, будь осторожна», — добавил он привычное напутствие. «С ним столкнуться — это тебе не с карусели упасть». Он на секунду нахмурился. «Так что без лишней самодеятельности. На всякий случай я тебе привез телефон. Из тех, что наши умельцы усовершенствуют. Тебе с таким уже как-то приходилось работать. Держи». Он протянул ей, казавшийся обычным, мобильник. «Пригодится. Вдруг базу какую взломать, случай подвернется. Или еще что-то в этом роде. Как пользоваться, знаешь. Только не перебарщивай, пожалуйста». Он вздохнул, словно не слишком верил в то, что говорил. «Твоя задача — попытаться определить местонахождение его логова. Все, не больше. Договорились?» «Но, Сергей, Субботин потом», — жестко отрезал учитель. «Все потом. Береги себя, девочка». В ожидании парома Таня собралась наконец позвонить Сергею. Небось, извелся там уже. Весь герцог Нови наизусть выучил. Длинные гудки, щелчок, голос в трубке. «Там с ним девка какая-то», прохрипел раненый, с трудом шевеля запекшимися губами. На дне каменистого ущелья с неестественно вытянутой ногой он не то что встать, он и повернуться не мог. Каждое движение пронзало болью. «Вот она-то самая опасная. Развела меня, как последнего лоха. Да мало того, что развела, спеленала запросто, притащила сюда. А спрашивать она умеет, пришлось говорить. Выпытала все и бросила подыхать. И то хорошо, такая могла бы и прикончить, и глазом не моргнуть. Про тебя я ни полсловечка не сказал, а то она тебя бы уже достала. Такая змея в любую щель просочится. Слышь, швед, воды бы мне». Стоявший над незадачливым киллером пошарил в сумке и протянул раненому пластиковую бутыль. Тот жадно припал к горлышку, дергая кадыком. «Что за девка еще? Тебя послушать прям терминатор». Испытующий, глядя на лежащего, усмехнулся напарник, внешность которого вполне оправдывала прозвище. Светлые до белизны волосы, пронзительно-голубые льдистые глаза, рубленые скандинавские черты лица. Ну, вылитый викинг, которого бродяжья судьба занесла под жаркое южное небо. Точно, терминатор. Раненый, в отличие от белокурого шведа, походивший на уроженца какой-нибудь Черногории или Сербии, тоже усмехнулся, хотя и явно через силу. Говорю тебе, швед, ну совсем непростая девка. С виду ничего особенного. Складненькая, симпатичная, таких на набережной, через одну. Но дерется люто, сладу нет. Сам знаешь, меня и двоим-то не свалить, а это... Я и пикнуть не успел, вырубила на раз. Но про тебя я могила. Ни полсловечка, ни звука, клянусь. А то и ты сейчас валялся бы где-нибудь с переломанными костями. А то и шеей. Швед молчал. Раненый неловко повернулся, скрипнул зубами и зло забормотал. «Базарить хватит давай, а то я подохну тут того и гляди. В больничку мне надо. Скажем, что с тропы сорвался и упал. Ну, оступился. Скалы же вокруг, никто и не ворохнется. Как, говоришь, нашел ты меня?» «Ходил, спрашивал, вокруг отеля». В речи шведа вдруг прорезалось чуть заметное, но выпуклое явственное оканье. Не столько скандинавское, сколько волжское или владимирское. «Повезло тебе». Пока спрашивал, наткнулся на старичка. Тот ночью бессонницей маялся, на крылечке сидел. Видел, как парочка какая-то из-за гостиницы наверх пошла. «Из-за, не с главного входа, ну я и пошел посмотреть», — объяснил швед, не двигаясь, однако, с места, не то выбирая лучший способ транспортировки раненого, не то вовсе думая о чем-то другом. «Хреново, конечно», — забормотал опять раненый, но уже поспокойнее. «Что дело, мы не закончили?» «Ну, до работы ни хрен, стояла и будет стоять», — осклабился он. Несколько часов назад он уже простился с жизнью, смирившись с тем, что, скорее всего, так и околеет тут, на дне заросшего кустарником ущелья. Либо от жажды, либо от кровопотери, либо от того и другого вместе. Теперь же, глядя на мрачного, светловолосого напарника, он воспрял духом и даже почувствовал некоторый прилив сил. Потому что попил, решил он, запрокинув голову и ловя губами последние капли из перевернутой над жарким ртом бутылки. Отшвырнув опустевший пластик, вздохнул. «Вот, оклемаюсь маленько, и все закончим. Только бы не упустить их, а то заказчик уж больно серьезный. Если что не так, из-под земли достанет. Хотя из отеля они, небось, уж точно слиняли. Ну да я ж подсуетился, фотки их неофициантам и прочие обслуги раздал. И на пляже, и везде. Отбашлять, конечно, придется. Зато, как кто их высмотрит, нам звякнет. А я пока оклемаюсь спокойненько». «А как его кончим, то что?» Швед прищурился, точно впиваясь взглядом в лицо напарника. «Ну как что, я ж говорил, доложимся хозяину, получим бабки, поделим и отдохнем маленько. Там надолго хватит и гулять, и отдыхать на полную катушку. Только мне сперва оклематься надо. Так что давай, не тяни, волоки меня в больничку», — снова забормотал он. Швед, шагнув назад, так что чернявый напарник не мог его видеть, со вздохом подобрал угловатый тяжелый скальный обломок. «Ты чего там?» — забеспокоился раненый, пытаясь повернуться. Выкрутив до невозможности шею, он углядел в руке напарника, который, в этом чернявый был уверен, как же иначе, пришел его спасти камень. «Ты что, паскуда? Что творишь? Не справишься ведь, крыса! Не справишься без меня! И без бабла останешься! Не отдаст он тебе деньги-то! Не отдаст без меня!» «Это уж мое дело», — криво ухмыльнулся швед. «Разберемся. А то ведь ты действительно упал, ну, очень неудачно». Он приподнял камень, примерился и с размаху опустил его на голову напарника, теперь уже бывшего. Сергей изнывал от скуки второй час, сидя на террасе кофейни. Он уже наизусть выучил все здешние улочки, мог чуть не с закрытыми глазами нарисовать очертания горы, у подножья которой притулился крошечный городок. Ему казалось, что он знаком уже чуть не со всеми жителями, знает все картины в местной художественной галерее, помнит вывески всех магазинчиков и ресторанов. И старинная церковь, по углам которой растут пальмы, ему уже поперек горла стоит. Или это кофе поперек горла? Вытащил телефон, взглянул на дисплей. Чисто, ни звонков, ни сообщений. Почувствовав, что еще немного, и он вдребезги разнесет и телефон, и это чертово кафе, Сергей расплатился и вышел на пышущую жаром улицу. Официант проводил его внимательным взглядом. Добредя до конца безлюдной в этот час улицы, Субботин зачем-то обернулся. Вдали мелькнула какая-то тень. Кто-то поспешно спрятался за угол. Да уж, расслабляться-то, как бы там ни было, не стоит. Рано ему расслабляться. Самым безмятежным видом он продолжал путь, но, словно о чем-то вспомнив, повернул направо, к набережной. прибавил шагу и краем глаза заметил появившуюся из-за угла высокую фигуру. Фигура целеустремленно двинулась за ним. Сергей еще ускорил шаг, свернул в какой-то переулок, показавшийся кратчайшим путем к центру, и выругался. Тупик, замыкавшийся глухими коваными воротами. Даже если попробовать в них ломиться, никто не откроет чужаку. Он уже почти вернулся к улице, с которой только что свернул, когда из-за угла появилась уже знакомая фигура. Теперь ее можно было рассмотреть как следует. Молодой, высокий, не по-здешнему светловолосый, с чеканными чертами красновато-смуглого от свежего загара лица. Взгляд синих глаз, сканировавших окружающую действительность, напоминал волка. Скользнул по Сергею, точно не замечая его, но можно было не сомневаться, видит каждое движение. «Спокойно, надо попытаться просто пройти мимо этого блондина. Если просто слежка, мешать не станет, а если...» Додумать второй вариант Сергей не успел. Едва он поравнялся с блондином, тот стремительно шагнул наперерез и коротко, без замаха, ударил. Но Субботин, отчасти ожидавший чего-то в этом роде, сумел поднырнуть под удар и также коротко ударил нападавшего, целясь в солнечное сплетение. Блондин судорожно втянул воздух и согнулся. Отлично, теперь добить и немедленно уйти. Но следующий удар, увы, пришелся в пустоту. Противник очухался неправдоподобно быстро и сумел не только увернуться, но и ударить Сергея в висок. Улица качнулась и поплыла в сторону. Дыхание тут же сбилось, руки ослабели. Сергей попытался провести встречную атаку, и ему опять повезло. Один из его выпадов достиг цели. На губах нападавшего проступила кровь, глаза зло прищурились. Появившийся, как из воздуха, нож Сергей заметил слишком поздно. Он не почувствовал удара, только левому боку вдруг стало мокро и горячо. По рубашке быстро расползалось алое пятно. Блондин, усмехаясь, цепко его разглядывал. Хочет убедиться, что не ошибся с целью, как-то отстраненно понял Сергей. Сейчас последует еще один удар, и все. Сергей попытался поднять руки, но они не слушались, а глаза от усилия закрылись, как будто сами. «Эх, где же ты, мое хваленое везение? Ну что же, вот сейчас». До слуха донесся скрежещущий дребезг, глухой удар, железный ляск и... стон? Глаза открылись сами. Перед ним лежали двое, его убийца и подросток в велосипедном шлеме. Чуть поодаль валялся велосипед, колеса еще крутились. Паренек, похоже, бесшабашно мчался под уклон и не успел ни отвернуть, ни затормозить, так что со всего маху врезался в блондина. Сам велосипедист, похоже, отделался царапинами и легким испугом. Во всяком случае, тут же вскочил и круглыми от изумления глазами буквально впился в картину, напоминавшую кадр из какого-нибудь криминального фильма. Посреди дороги лежит человек с зажатым в руке ножом, второй в окровавленной рубашке, вжимается в каменную стену. Вот она его, всегдашняя удача. Кровь или не кровь, но силы вдруг взялись неизвестно откуда. Сергей, подскочив к зашевелившемуся блондину, так и не выпустившему нож, что значит профи, и с размаху саданул его ногой по голове. И еще. Добавил в живот и по ребрам, по руке, выбивая нож. И тут же почувствовал, что силы вот-вот кончатся, а блондин очнется и ведь голыми руками задушит. «Убирайся отсюда!» Рявкнул он, впавшему в ступор велосипедисту, и для убедительности махнул рукой. «И молчи, понял?» Он вдруг осознал, что говорит по-русски, и предостерегающе поднес палец к губам. Но до паренька, похоже, и так дошло, что надо уносить ноги. Не спуская с них глаз, он поднял велосипед, вскочил на него и бешено закрутил педали. Через пару минут на раскаленной мостовой осталось лишь бесчувственное тело блондина, что, похоже, никого пока не заинтересовало. Сергей из последних сил добрел до более-менее людной улицы, прислонился к стене и начал сползать на тротуар. Сил не осталось совсем. Он еще видел, как черноглазая женщина средних лет, подскочив к нему, что-то встревоженно затараторила. Попытался вспомнить, как тут называется скорая помощь или врач. Должно же быть у них тут слово «врач».